Обусловливающие факторы. Страдание следует за негативными мыслями так же, как колеса телеги за быком, который ее тянет. Дхаммапада. Биология и неврология объясняют нам, что происходит в мозге, когда мы испытываем приятные или неприятные эмоции. Буддизм помогает не только более ясно описывать эти переживания самим себе, но и предоставляет средства для изменения наших мыслей, чувств и восприятий так, чтобы на базисном, клеточном уровне мы могли становиться более спокойными, счастливыми и любящими человеческими существами. Мы можем смотреть на ум как субъективно, посредством осознанного наблюдения, которому учил Будда, так и объективно, с помощью научной аппаратуры, имеющейся в современных лабораториях. В любом случае, то, что мы называем умом, выявляется как постоянно изменяющееся столкновение двух основных событий – чистого осознания, простой осведомленности о происходящем, и обусловливающих факторов, процессов, которые не только интерпретируют то, что мы воспринимаем, но и определяют наши реакции. Иными словами, вся умственная деятельность развивается из совокупной активности чистого осознания и долгосрочных нейронных ассоциаций. Мой учитель Селджи Ринпоче неоднократно повторял, что если я хочу быть счастливым, то мне нужно научиться осознавать обусловливающие факторы, которые создают навязчивые импульсивные реакции, связанные с привычными тенденциями, и научиться работать с этими факторами. Суть его учения заключалась в том, что любой фактор можно считать навязчивым в той степени, в какой он омрачает нашу способность видеть вещи такими, каковы они есть, без оценки. Например, если на нас кто-то кричит, мы редко находим время для того, чтобы провести различие между чистым осознанием «ага, этот человек повышает голос и произносит такие-то слова» и эмоциональной реакцией «этот человек – придурок». Вместо этого мы склонны соединять чистое восприятие и свою эмоциональную реакцию в общий вывод «этот человек кричит на меня потому, что он придурок». Но если бы мы могли отступить на шаг, чтобы взглянуть на ситуацию более объективно, то, возможно, увидели бы, что тот, кто на нас кричит, расстроен чем-то, не имеющим к нам вообще никакого отношения. Может быть, его только что отчитал кто-то из вышестоящего начальства, и он боится, что его уволят. Возможно, он только что узнал, что близкий ему человек серьезно болен. Или, быть может, он поссорился с другом или партнером и после этого не спал всю ночь. К сожалению, влияние обусловливания настолько сильно, что мы редко вспоминаем о возможности дистанцироваться от текущей ситуации. И поскольку наше понимание ограничено, мы ошибочно принимаем маленькую часть реальности, доступную нашему непосредственному восприятию, за всю истину. Так как же нам правильно реагировать, если наше видение ограничено и у нас нет знания всех фактов? Если применить клятву, используемую в американском правосудии, говорить правду и ничего кроме правды, к нашему повседневному опыту, то мы должны признать, вся правда заключается в том, что каждый просто хочет быть счастливым. Поистине печально, что многие люди ищут счастье такими способами, которые сводят на нет все их попытки. Если бы мы могли видеть всю истину любой ситуации, нашей единственной реакцией было бы сострадание.